«Допустим», — ответил Трорль. «Вас много, и что с того? Может, вы без устали пересчитываетесь и тем себя тешите?» Они ему. «Необразованный ты чужеземец! Знай же, стоит нам топнуть, и сотрясаются горы! Стоит нам дунуть, и ветер деревья валит, как спички! А ежели мы разом усядемся, никто не двинет ни рукой, ни ногой!» «А зачем это надо, чтобы горы дрожали, страшный ветер деревья ломал, и никто не двигал ни рукой, ни ногой?» — удивился Трорль. «Не лучше ли, если горы стоят спокойно, ветра нет, и каждый чем хочет, тем и двигает?» Страшно они возмутились пренебрежением Трорля к великому их числу и численному величию. Топнули они, дунули и уселись, чтобы ему показать, как много их и что из этого следует. Тотчас земля затряслась и рухнула половина деревьев, придавив сидевших под ними. Поднявшийся вихрь повалил остальные и расплющил в лепешку еще 700 тысяч народу, а те, что остались в живых, ни рукой, ни ногой шевельнуть не могли. «Боже мой!» — ужаснулся Трорль, как кирпич в стене, застрявший среди туземцев. «Вот горе-то!» Но оказалось, что этим он оскорбил их еще сильнее. «Дремучий ты, чужеземец!» — загремели они. «Что значит потеря нескольких сот тысяч для множественников, коих никто исчислить не в силах? Да можно ли вообще считать потерю то, чего и заметить нельзя? Ты убедился, сколь могущественным и притопом, дутьем и присядом. А то ли еще было бы, возьмись мы за дела поважнее». «И в самом деле», — заметил Трорль, — «не думайте, будто образ мышления ваш мне непонятен. Так уж повелось. Все огромное и многочисленное вызывает к себе уважение. К примеру, прогорклый газ, вяло блуждающий по дну полусгнившей бочки, он ни у кого не в почете. Но пусть его наберется на галактическую туманность, и все приходят в изумление и восторг. А это все тот же прогорклый и зауряднейший газ, только очень много его». «Речи твои не по нраву нам!» — закричали они. «Не желаем мы слушать о каком-то прогорклом газе!» Трорль огляделся в поисках полицейских, но давка была такая, что они не могли протолкнуться. «Любезные множественники!» — сказал он тогда. «Позвольте мне покинуть вашу страну, ибо не разделяю я веры в великолепие многочисленности, и если за ней только и есть что число!» Они же, переглянувшись, ударили палец о палец, чем вызвали такое завихрение атмосферы, что Трурля подбросило под облака, и долго летел он там, кувыркаясь, пока не упал на землю. Тут он увидел, что находится в саду королевского замка, и прямо к нему направляется мандрильон наибольший, владыка множественников. Король, наблюдавший за полетом и падением Трурля, заговорил. «Я слышал, ты, чужестранец, не оказал надлежащего уважения к бесчисленному моему народу. Отношу это насчет твоей мозговой темноты. Не постигая, однако, высоких материй, ты, говорят, приобрел кое-какую сноровку в материях менее важных. Оно и к лучшему, ибо я нуждаюсь в совершенном советчике, а ты мне его построишь». «А что должен уметь советчик, и что я получу за него?» — спросил Трорль, отряхиваясь от пыли и глины. «Он должен уметь все. Отвечать на любые вопросы, решать любые задачи, давать советы наилучшие из возможных, словом, предоставлять к моим услугам наивысшую мудрость. За это я подарю тебе 100 или 200 тысяч моих подданных. Лишние сотни тысяч не в счет». «Как видно, — подумал Трорль, — чрезмерная численность разумных существ небезопасна, уподобляя их простому песку. И легче этому королю расстаться с тьмой своих подданных, чем мне с изношенным башмаком». Вслух же сказал. «Государь, мой дом невелик, и я не знал бы, что делать с сотнями тысяч невольников». «Простодушный мой чужестранец, есть у меня консультанты, они тебе все разъяснят. Уйма невольников доставляет тьму удовольствий. Можно одеть их в разноцветное платье и расставить на площади в виде мозаики или назидательных надписей на любой случай. Можно связать их пучками и подбрасывать кверху. Из 5000 можно соорудить молот, и еще из 3000 его рукоять, скажем, для раздробления скалы или для лесоповала. Из них можно вить канаты, сплетать искусственные лианы и бахрому, а те, что свисают над самой пропастью, уморительными изгибами тела и визгом доставляют сердцу утеху, а глазу — усладу. Поставь-ка 10 000 юных невольниц на одной ноге и вели им правой рукой восьмерки выписывать, а левой прищелкивать пальцами. И ты с трудом оторвешься от этого зрелища, по себе знаю. «Государь», — отвечал Трурль, — «леса и скалы я покоряю машинами. Что ж до надписей и мозаик, не в моем обычае делать их из существ, которые, возможно, предпочли бы иное занятие». «Так чего же ты, самонадеянный чужестранец, требуешь за советчика?» 100 мешков золота, государь». Жаль было Мандрильону расставаться с золотом, но его осенила весьма хитроумная мысль, которую он затаил, а Трурлю сказал: «Хорошо, будь по-твоему». «Желание вашего величества постараюсь исполнить», — ответил Трурль и направился в замковую башню, отведенную королем под лабораторию.